Глава 13. Выходные начались хорошо. Накануне Паша поймал хорошую халтурку, обернувшуюся прекрасным доходом и грандиозной пьянкой в честь всего этого. В итоге первый день уикенда был слегка омрачен похмельем с головной болью и неприятным пониманием того, что часть полученного дохода была спущена на совсем небогоугодное дело. А раз так, то он решил, что если начал грешить, то и останавливаться пока не надо. Подошел к холодильнику и вынул оттуда предусмотрительно припасенную бутылочку водки и запивон. Налил сразу полстакана и хряпнул, запив сладкой газировкой. За окном уже наступал вечер. И еще бы, вчерашняя пьянка закончилась под утро. Он как-то добрался до дома, как-то открыл ключом дверь, как-то умудрился раздеться по пути к дивану, как-то не промахнулся мимо него и как-то сразу уснул. Пробуждение было тяжеловатым, но холодная водка привела его в чувство. Жизнь снова удавалась, настроение поднималось. Водка действовала все активнее, хотелось продолжения праздника. А почему бы и нет? Он хорошо поработал, хорошо заработал, так почему бы не продолжить хорошо отдыхать? Позвонил Маше. Какие-то у нее были дела. Потом Даше, та же история. А Саша не взяла трубку, видимо, была со своим юношей. Паша не хотел обламываться, но и не хотел заморачиваться с поиском объектов для ёбли. Для этого надо было куда-то идти, например. Поэтому просто вызвал проституток. К нему на просмотр привезли двоих. Двоих он и оставил. На 3 часа, с возможным продлением. Девочки прошли в комнату, где на столе была водка и какая-то закуска, помимо запивона. Он разлил водку в 3 рюмки. Проститутки и хозяин квартиры чокнулись и залпом выпили. Закусили, запили. Познакомились. Их звали Наташа и Катя. Налили еще по одной. Выпили, закусили, запили. И почти без перерыва пошла 3-я. И не потому, что девки хотели его напоить. Нет, он сам так хотел. Не напиться, а просто попить, поболтать. Девчонки не торопили его с сексом. Оно и понятно. Им-то легче и лучше, когда их никто не домогается. А деньги-то уже уплачены. Он и сам не торопился. Девчонки вроде нормальные, сидим хорошо. А секс? Он точно никуда не денется. Время-то еще есть. Но ему, если честно, не нужен был секс. Во-первых, он бы точно не получился после такого количества выпитого за 2 дня. А во-вторых, ему просто захотелось компании, общения, возможно, даже задушевности, если последнее, конечно, возможно с путанами. Оказалось, возможно. После 3-й они снизили скорость потребления водки. Перешли на разговоры. Он рассказал, что давно живет один, что многое плодотворно работает, а если отдыхает, то не очень часто, но очень бурно, как сейчас. О чем откровенничали девчонки, он потом и не вспомнил. Да и не столь важно, если честно. Он-то свои дежурные уши нашел. Слушали его внимательно, и это главное. Паша не перебарщивал с откровениями. Так, трепался ни о чем. Они слушали его, иногда обнимали, нежно целовали. Что-то говорили, что-то выслушивали. И Паше было хорошо, пусть не телом, так душой. К исходу купленного им времени он решил оставить их до утра, а потом и дальше, потому что с 8 утра они уже были свободны от путанской работы. Втроем они сходили в душ, где ему было очень неловко от того, что рядом с 2 девчонками его член был вял и обвисл. О чем он не преминул объявить. Девочки по-доброму хихикнули, потерли ему спинку, смыли мыло струями душа, вытерли его мягким полотенцем и вместе с ним пошли в постель. Положили его между собой, обняли. Опять стали нежно целовать, и он незаметно для себя уснул. Проснулся Паша ближе к полудню. Наташа с Катей еще спали, отвернувшись от него. «Кому скажи, что я просто спал с проститутками, да еще полную ночь за них заплатил, то засмеют, наверное. Да и плевать», — думал он, тихонько пробираясь на кухню. Там выпил совсем немного водки, и настроение стало просто чудесным. «Иногда надо платить и за такое удовольствие, которое не связано с сексом», — резюмировал Павел. Вскоре проснулись девчонки, приготовили завтрак. И они, видимо, почувствовали себя немного обязанными. Деньги заплачены, приличный мужчина, хорошо к ним отнесся. Как же его оставлять без оргазма? Потому и предложили Павлу дать им возможность исполнить свой проститутский долг. «Девочки, вы классные, мне и без секса с вами хорошо». И Павел обнял обеих, когда они уселись на диван. «Нам немного неловко, ты столько на нас потратил», — сказала Наташа, запустив свою нежную ручку в трусы Паши. «Мы все сами сделаем, ты просто получай удовольствие», — вставила Катя и добавила свою руку в трусы мужчины. Павел сдался. «А как иначе? Две симпатичные девахи в одном нижнем белье сидят рядом, две нежные ручки у него в трусах, тут и покойник оживет». И потому Паша отдался на волю умелым чаровницам. А и правда, почему бы не получить оргазм, просто побыв неподвижным бревном? И лег спиной на диван. Девчонки тут же стянули с него трусы, сняли свое нижнее белье и стали ласково гладить его руками по груди, животу, ногам, не забывая и про хуй с яйцами. Потом добавили к ласкам мужского тела свои губы и языки. А мужчина просто лежал на спине с закрытыми глазами и ловил кайф. Неожиданно Паша почувствовал, как его хуй попал в чей-то рот, который умело стал сосать одервеневшее орудие. Губы и язык нежно двигались вверх-вниз, снова и снова. И это было так прекрасно, что Павел даже не стал открывать глаза, чтобы увидеть, кто из девчонок делает ему минет. Вдруг хер попал в другие губы, тоже нежные и умелые. Такое же плавное скольжение вверх-вниз и ощущение блаженства. Смена ртов продолжалась минут 10, а потом Катя спросила: «В чей рот ты хочешь кончить, хороший человек?» «Невозможно выбрать, оба прекрасны», — ответил Павел. «Тогда будет рандомный выбор. Чей рот окажется в момент кончины, тот и сперму примет», — сказала Катя. И два рта по очереди стали насасывать его хуй. Они действительно были прекрасны. Непонятно, в какой из них больше хочется кончить. Возбуждение нарастало. Хуй каменел все больше. Сосали девушки изумительно. Оргазм был совсем рядом. Катя с Наташей это тоже поняли, все-таки опыт работы. Поэтому усилили натиск на мужской хер. Головка стала тыкаться в их гортани, частота фрикций стала выше. Плотность обхвата хуя губами стала похожа на проникновение в какое-нибудь нетронутое очко. И настал миг абсолютного кайфа. Рты поочередно стали с невероятной скоростью скользить по члену, и в какой-то момент Павел дернулся всем телом, зарычал и выпустил струю спермы в чье-то горло. И начал затихать. Его хер два языка облизали от остатков семени. Паша открыл глаза. «И в чей рот я кончил?» — хрипло спросил он. «Твой хуй рандомно выбрал меня», — улыбнулась Наташа. Потом они втроем позавтракали, допили водку и... пошли гулять. Просто гуляли по городу без какой-либо цели. Ходили, разговаривали, смеялись. Люди оборачивались вслед. А троица шумела в свое удовольствие. Перед тем, как девчонкам надо было убегать на работу, они втроем даже успели сходить в кино, после которого и распрощались. Но сначала обменялись телефонами и решили, что обязательно встретятся в нерабочее время и займутся сексом. Причем втроем и без всяких денег с его стороны. «Прекрасная перспектива», — подумал Павел. А чуть позже позвонила Саша и сказала, что послезавтра заглянет к нему. Дело у нее какое-то есть.